прошу тебя, из небольших честных поступков складывается большая правда. Кто это тебе сказал? Все говорят. В ход пошли и другие глубокие истины. Потом Аня уснула. Было тихо. А я еще раз встал и сделал то, что, по-видимому, делал папа, если его здорово мутило. А мама уже крепко спала. Влез в холодную ванну, на этот раз самостоятельно. Никогда я не был счастлив больше, чем в те дни с Аней. Никогда и ни с кем счастье не ценят, я тоже не ценил. Можно долго рассказывать, можно воспроизвести и зафиксировать сотню милых мелочей, но счастье все равно заметно не будет, потому как оно вообще незаметно. «Ты еще шанок!» — говорил я ей иногда, шутливо намекая на разницу в возрасте и на ее юность. Оказывалось, я попадал в больное. Аня вдруг делала сама не своя. Ей слышалось в этих словах нечто большее, потому что так уж она была устроена. «Я не щенок. И вообще я не собака. Шанок!» — подразнивал я. И лишь много-много позднее выяснилось, что ее обижал не намек на зеленость, обижала удвоенная «ш». Аня казалось, что я заодно подсмеиваюсь над ее простоватой речью. А речь, кстати, простоватой у нее уже не была. Как говорили у них на заводе, выйдя замуж, Анька стала тянуться. Мы перешептывались, и этот тихий ночной треп был током крови в том своеобразном организме, который зовут молодой семьей. Ночник еле горел, чтобы не тревожить дочку. Маша спала. «Массажистке надо будет отдать на той неделе», — шептала Аня. «Верно», — шептал я, и трогал пальцами мочку ее уха. «Перестань», — шикала она. Протягивала руку и брала с полки книгу. Сборник пьес Марево. Случайно возникшее, а затем закрепившееся временем и привычкой место хранения наших денег. Их там было еле-еле, то есть денег, а не пьес. Даже в лучшие дни казалось, что Марево написал лишь несколькими страничками больше. И еще пятерка. Аня шелестела бумажкой, прикидывая, отделить ее от других или нет. «Купить бы крупу, а? Чтобы впрок была. Чтобы в конце месяца мы не оказались на мели». «Крупу обязательно. Горячо и, конечно, фальшиво поддержал я». «Значит, покупаем?» «Да». «Решено. Так что этой пятерки уже нет». А мне было все едино. Пятерки, трешки, рубли. Я не совал в это нос. Однако я участвовал, потому что знал, что Аня очень любит, если мы это как бы коллективно обсуждаем. И очень не любит, если я во время обсуждения как бы немного вздремну. Иногда все же случалось попасть в просак. «Но как же так? Ты же сам только что сказал, купим крупу!» — возмущалась Аня. «Крупу? Какую крупу?» «Ты опять пропустил мимо ушей? Не слушал?» «Ах, да, крупу!» — поспешно соглашался я. «Ну, конечно, ну, ясно. Подумать только». Глава 6. Старый дом спал, как и положено спать старому дому, когда пик его деятельности уже пройден и остается стареть или идти под жилье. Дом старел. Но в тот вечер бывший киношный дом наверняка ударился в воспоминания, потому что в самой его сердцевине, в прохладном и пустынном холле, проводилось достаточно шумное мероприятие. Отмечалось 60-летие Павла Леонидовича Старохатова. И одновременно сколько-то лет творческой деятельности. Кажется, 30. Столики по этому случаю были выволочены из захеревшего и безлюдного буфета, и когда их приставили один к другому, как детские кубики, они образовали стол. Длинный стол, большой стол. Или, чтоб совсем понятно, богатый стол. Можно считать, что на события я налетел случайно, и случайно же увидел серебристые горлышки выставленного шампанского. Можно считать, что это не случайно, и что это, например, судьба. Или стечение обстоятельств, как угодно. Во всяком случае, я ехал поговорить с Верой. Но, узнав о торжестве, я не уклонился, не отложил, не перенес разговор на завтра, а сказал себе «дождусь, посмотрю, даже любопытно». И вот я видел застолье и эти самые серебристые головки шампанского. Я услышал третий или, может быть, четвертый тост, но уже никак не первый. Предлагалось выпить не за заслуги, И не за такие-то фильмы, а просто за то, что Старохатов Павел Леонидович